572. Матерь Агни-йоги. Чем достигается сближение? Созвучием сознаний. Как устанавливается созвучие? Сонастроенностью и возвышением духа. В стремлении его войти в общение с избранным фокусом света. Обыденность житейская, обывательская, возвышение духа и отрыва его от себя не допускает. Большое усилие надо явить, чтобы оторваться. Достижением будет, находясь среди жизни обычной и от нее отрываясь, в то же самое время быть не от мира сего, ибо не от мира сего есть царство света, ибо мир света владыки в днях его, в днях ваших должен себя уявить.